Ты гроб-то вначале сколоти да поставь, — Сильвер сплюнул, — а то, когда загнусь, не успеешь. Гуров не вытерпел. Ну, хватит. За четверть века могли бы выяснить, кто выше на стену писает. Капитан, тебе на ночь хватит и феназепамчика. Я вижу, ты уже оклемался. Терпи. Тебе завтра пекарню принимать. Составь смету на одну выпечку. Мука, сахар, масло, все ингредиенты. Саша, — Гуров обратился к Сильверу, — деньги даю тебе. Я не госбанк, лицо подотчетное. Сыщик положил на стол $100. Ребята, я с вашего аппарата сейчас в Москву позвоню. Оплатите разговор, остальное вам на кормежку. Пока с выпечкой не раскрутитесь. А расходы по смете, — прищурился Сильвер. Сначала смета, затем аванс. А ты, классик, назначаешься главным по реставрации цирка. Суду возьмете в банке. Я вопрос согласую. Но с коньячком и не начинай. Всю песню испортишь. Классик закрыл глаза, молча кивнул. Гуров подвинул телефон, начал дозваниваться Орлову. Наконец соединился, услышал знакомый голос. Здравствуй, Лева. Спасибо, что выкроил для старика время. Здравствуй, Петр. Я виноват и значительно больше, чем ты думаешь, — ответил Гуров. — И больше, чем догадываешься ты сам, — сказал Орлов. — Павел Кулагин в молодости был твоим приятелем, а сегодня он генерал чужого ведомства. Его завтра не жди, а готовься к неприятностям. Минуту, Петр. Гуров лихорадочно пытался понять, что лишнего сказал Кулагину. Они без моего звонка знали, где мы находимся. Нам удалось захватить ликвидатора, выйти на организатора, от него прямой путь к заказчику. Дурак ты, братец, все еще веришь в товарищество, взаимовыручку. Твой Паша доложил по инстанции, ему приказали сидеть в Москве и не рыпаться, а на меня обрушилось с самого верха. Министр устранился, а первый заместитель выдал прямым текстом. Я могу к тебе приехать только пенсионером. Ты себя изолировал, никакой помощи не жди. И мы тебе совет. Все бросьте и уходите. Хорошо, Петр, я тебя понял, выполню. Завтра двигаем на Москву. Обнимаю. Гуров положил трубку, взглянул на Станислава. Информация докатилась до человека, через которого не могут переступить министры, убежденно сказал Станислав. Их можно понять, Лев Иванович, а мы влезли в большую политику. Звездные лица не станут рисковать своей шкурой из-за такого дерьма, как мы. Пока, сука, Кондрашов действует на свой страх и риск, против нас работают отбросы. Если полковник получит зеленый свет, выйдут настоящие профи. Наши шансы равны нулю. И не вздумай опереться на Мефодия. Его купят первым. Ну что ж, Стас, нам терять теперь нечего. Каждый прикидывается муравьем, оправдывает свое бездействие. — Лев Иванович, вы кого уговариваете? — спросил классик. — А вас троих, чтобы я больше не слышал, не видел. Вы составляете смету, получаете деньги, карабкаетесь, цепляетесь, кусаетесь. У тебя в госпитале поклонницы остались? — Ну, если только медсестра, — неуверенно ответил артист. — Мне нужны две медсестры, — сказал Гуров. — А как ты догадался? — удивился Станислав. — С тобой неинтересно. Я не девка, чтобы со мной интересно было. Ну все, поехали. Гуров подошел к капитану. — Я рассчитываю на тебя, Алексей Иванович. Будь другом, не подведи. Сыщик пожал худую руку. — Может, и свидимся. — Это ты брось, мент. Не дави на жалость. На таких, как ты, только и пахать. «Спасибо. Таких, как я, даже не распрягают». Гуров пожал руку Сильверу, показал кулак классику и кивнул Станиславу на дверь. Сыщики вышли на улицу, немного постояли, чтобы глаза привыкли к темноте. Затем Гуров снял машину с сигнализации, сел за руль и врубил дальний свет. Несколько женщин стояли у забора, прикрывая лица от резкого света. «Неужели нашего дозорного пришибли?» — спросил Станислав. Гуров вынул из ящика мощный фонарь, выбрался из машины. «Изверги! Мужиков вам не хватает, детей кончаете!» Голос звучал высоко, отчаянно. Гуров подошел. Мощный луч фонаря выхватил лежавшее на тротуаре маленькое тело. «Как последний фраер!» — шептал Гуров. «Я ублюдку на обувку дал. Пожалел змею». «Торопимся, думать не успеваем», — сказал Станислав. «Лоху последнему понятно. Не мог Мефодий придурка в рваных галошах за нами пустить. Старик палку перегнул, а мы сломали и парня зарезали». Гуров дернул машину с места так резко, что Стас поперхнулся. Через некоторое время спросил, куда едем. «Тебя домой подброшу, а сам к Мефодию подамся. Тяжелый разговор предстоит. Нам письмо Иуды и горячие стволы необходимы». «А убийцы?» — спросил Станислав. «Их покойный мальчонка назвал. Завтра поутру подашься на рынок, уточнишь», — сказал Гуров. «С Мефодием, ясное дело, они уже переговорили. У них в местной спецслужбе верный человек имеется». «И нас заказали, а ты в топку лезешь». Станислав длинно выматерился. «Я тебя не пущу. Ты за меня не переживай. Мефодий хитер и осторожен. Он на мокруху не пойдет. Он нам мешать будет и гадить, но крайне перешагнет. Повязан. У него на руках Никола, Настя, да Варвара. Был бы Мефодий один, я бы за нашу жизнь рубля не дал. Сейчас расклад иной». Он остановил машину у ворот усадьбы Бунича. Стас вышел, но дверцу не закрывал, медлил. Гуров подмигнул. «Нет, дружище, со мной ехать не надо». Захлопнул дверь и уехал. Вскоре сыщик остановился возле дома Николая Тишина, где его встретили два ладных парня с автоматами. «Здравствуйте». Один шутливо козырнул. «Что так поздно? Может, хозяева уже легли? Тебе поговорить не с кем?» Гуров засигналил. «Открывай!» «Отчаянный вы мужик!» Парень открыл ворота, и сыщик въехал в просторный двор. У крыльца стояла машина Мефодия, в которой сидели парни с автоматами, что Гурову не понравилось. Он взбежал по ступенькам. Позвонить не успел, как дверь открылась. На пороге появилась Варвара. «Добрый вечер, Варвара Никитична. Может, в столице и вечер. В нашей деревне ночь уже. Ну, коль приехал, проходи». Молодые хозяева и Мефодий чаевничали. «Добрый вечер, приятного аппетита». Гуров без приглашения снял плащ, положил на табуретку, подсел к столу. «Варвара Никитична, будьте ласковы, налейте мне покрепче». «Добрый вечер», — чуть слышно прошептала Настя, поднялась из-за стола и ушла к себе. Мефодий смотрел на незваного гостя с прищуром. Николай вертел в стакане ложкой, взгляда не поднимал. «Совет в филях, как я понимаю», — усмехнулся сыщик, принял от Варвары стакан с чаем, благодарно кивнул. «Мефодий Сильверстович, вам, как старшему, первое слово».